«Дотракийцы! Вперед!» – завопил Джон, и дотракийцы ответили воплем в унисон. Они бросились вниз по грязному холму, преследуя разрозненную армию Роберта. Громоподобный звук их копыт звучал набатом в его ушах. Он увидел, как Анагар пролетел над ними, а затем выпустил свое черное пламя, чтобы сжечь землю, окружающую холм. Джон видел, как Ведрос сделала то же самое с другой стороны. Джон понимал, что они делают. Они запечатывали выходы своим пламенем, чтобы никто не мог убежать. Дотракийцы быстро обогнали его, демонстрируя свое мастерство верховой езды даже в этих плохих условиях. Вскоре воздух наполнился криками и воплями умирающих людей, когда дотракийцы, наконец, настигли их и пустили в ход свое оружие. Джон не отводил глаз от битвы. Ему нужно было найти и убить Роберта Баратиона. Это было необходимо, чтобы город побыстрее сдался. Он достиг подножия холма и вытянул шею, крутя головой из стороны в сторону, отчаянно надеясь увидеть его. Затем он заметил, как призрак рванул вправо, и Джон быстро последовал за ним. Он обнаружил, что Роберт Баратион сражается с тремя дотракийцами и побеждает. Он увидел уже несколько мертвых тел у ног Роберта. Джон выругался и быстро спешился. «Роберт Баратион!» – завопил он. Роберт добил человека, с которым сражался до этого, прежде чем повернуться к нему лицом. Он был одет с ног до головы в стальные доспехи, за спиной у него развивался плащ с гербом его дома. Роберт увидел его и зарычал от ярости, а затем бросился вперед со своим огромным боевым молотом наперевес. Джон быстро поднял меч, одновременно уворачиваясь от его первой атаки, жестокого замаха, который мог расколоть его голову одним чистым ударом. Джон услышал, как воздух просвистел у него в ушах, когда он упал на одно колено. Уклонившись от атаки Роберта, он быстро развернулся и попытался вонзить меч ему под колено, но благодаря или невероятной скорости, или тупой удачи нога Роберта ушла из-под удара в последний момент. Джон моментально сменил свою стойку и быстро вскочил на ноги. До этого он сражался с более крупными людьми, Кхалом Дрова и Горой. Роберт Баратион был почти таким же. Они танцевали друг с другом несколько минут, пока Джон пытался прощупать его возможности. Роберт сражался дико и ожесточенно, размахивая своим боевым молотом с нечеловеческой яростью. Джон понимал, что ему нужно быть осторожным. Он отбил еще один дикий удар, прежде чем атаковать самому. Он тяжело взмахнул мечом и изо всех сил опустил его на броню Роберта. Валерийская сталь легко разрубила металл. Роберт взвыл от боли и слепо взмахнул молотом в его направлении. Это означало, что Джон не смог повторить свой удар. Роберт снова повернулся к нему, и Джон перешел в наступление. Он сделал обманное движение в направлении незащищенной головы Роберта. В ответ он поднял молот, чтобы заблокировать его, но в последний момент Джон опустил меч и ранил Роберта в руку. «Блядь, ты, чертов бастард!» – взревел он, из его раненной руки ручьем текла кровь. Джон не обращал внимания на его мелкие оскорбления, он готовился к следующему удару. Он перемещался из стороны в сторону, осматривая Роберта, оценивая его как кусок мяса. Рука Роберта сильно кровоточила, и это означало, что он не мог использовать обе руки, чтобы держать свое оружие. В результате, его раненая левая рука бесполезно болталась сбоку. Джон решил использовать свое преимущество. Он наносил многочисленные быстрые удары, целясь в разные части его тела, лицо, грудь и ноги. Роберт не смог их все заблокировать, и вскоре Джон увидел, как из порезов на его лице начинает капать красная кровь. Вдруг Джон заметил брешь в его доспехах и бросился вперед, пытаясь нанести удар в шею. Но слегка поскользнувшись в грязи, он промахнулся. Он воткнул свой меч в землю в попытке восстановить равновесие, но это означало, что теперь он был полностью уязвим. Он увидел, как толстое лицо Роберта озарилось ликованием, когда он поднял боевой молот над головой, чтобы разбить череп Джона. Джон рванулся в сторону, чтобы избежать удара, но он знал, что не успеет вовремя. Внезапно Роберт Баратион упал навзничь, сбитый с ног призраком, который продолжал прижимать его к земле. Роберт размахивал руками из стороны в сторону, пытаясь сбросить призрака с себя. Джон понял, что это был его шанс. Он бросился вперед, призрак сразу же ушел с пути, и Джон вонзил меч в горло Роберту Баратиону. Бордовая кровь фонтаном хлынула в воздух и выступила в уголках его рта. Роберт корчился и извивался на земле, пока Джон выворачивал меч, таща его вдоль тела сквозь стальные доспехи. Потоки крови лились из его груди, но Джон продолжал вести меч, решив отомстить за то, что он сделал с отцом. Ярость текла по его венам, когда он продолжал разрезать Роберта Баратиона, как свинью, и вот он, наконец, остановился. Роберт Баратион лежал перед ним в грязи, его голубые глаза неподвижно застыли в глазницах, кровь толчками вытекала из его изуродованной груди и горла. Джон посмотрел на него, осознавая, что битва выиграна. Ведро с громко взревело у него над головой и выпустило мощный поток ярко-зеленого пламени. Джон, тяжело дыша, осмотрел поле боя. Все видели, как Роберт Баратион пал, и его армия была обезглавлена. Их дотракийцы уже приближались, чтобы окружить ее остатки. Джон надеялся, что большинство из них перейдут на их сторону. Он увидел, как Ратхара шагнул к нему. «Хорошо сражался, мой Кхал», — сказал он глубоким голосом. «Спасибо, охраняя его тело. Нам нужно доказать всем, что он мертв», — сказал Джон, и Ратхара кивнул. Затем он почувствовал, как дрожит земля. Оглядевшись, он увидел, что Анагар приземлился рядом с ним. Дениса скользнула с его спины и побежала к нему. «Мы сделали это?» – спросила она, а затем посмотрела через его плечо и увидела Роберта, лежащего там в грязи. «Мы сделали это, любовь моя», – радостно сказал он. Она прыгнула ему на руки и поцеловала его. Они целовались и обнимались еще несколько секунд, держались друг за друга, когда волна облегчения накрыла их. Самая трудная часть была выполнена. Роберт Баратион был мертв. Теперь у жителей Королевской гавани не было причин сражаться с ними, и город может легко сдаться. Но сначала он должен было кое-что сделать. «Пойдем домой. Я соскучился по своему мальчику», — сказал он с широкой улыбкой. «Лорд Винтерфилла». Нед Старк сидел на своей лошади, недалеко от близнецов, на северном берегу Зеленого Зубца. Наконец они достигли границы речных земель, и Нед решил не идти дальше. Он до сих пор не получил ни одного письма от Джона с ответом на его предложение, и это беспокоило Неда. Возможно, что-то случилось с письмом, хотя Нед не понимал, кто бы мог извлечь хоть какую-то выгоду из этого. Нед был уверен, что Кейтилин отправила бы гонца на юг, если бы Джон прислал ответ. Все это могло означать только то, что что-то пошло не так, и Джон так и не получил ворона. Несмотря на это, Нед знал, что письмо не повлияло бы на его намерения. Он ехал на юг, чтобы преклонить колено и попытаться восстановить их отношения. К его удивлению, Рейгар Таргариен приехал на север, чтобы встретиться с ними. Нед этого не ожидал. Он решил, что он с Джоном сражается против Роберта Баратиона. В любом случае, Рейгар сможет объяснить, что случилось с письмом. Нед согласился на его просьбу о переговорах под белым флагом, и теперь ждал его прибытия. Он сидел верхом на своей лошади, Роб находился справа от него, а другие стояли позади них. Нед не знал всех этих людей лично. Среди них было несколько таких, которых он не видел раньше. Он решил оставить своих знаменосцев в лагере и не видел их с самого утра. У всех людей, которых он привел с собой, было оружие, но никто не надел настоящие боевые доспехи. В конце концов, они собираются говорить под знаменем мира. Нед увидел летящего над головой кремово-золотого дракона, которого не встречал раньше. Он был таким же пугающим и внушающим благоговение, как и другие. Нед наблюдал, как дракон летал и кружил в воздухе. Он находился достаточно высоко, чтобы не рассматриваться как угроза, но достаточно низко, чтобы напомнить им всем о его присутствии. Он был настолько заворожен полетом дракона, что не заметил приближающегося отряда под знаменами Таргариенов. Затем он увидел его. Принц Рейгар сидел верхом на белой лошади, одетый в легкие светлые доспехи, поверх которых был накинут черный таргариенский плащ. Нед заметил меч из валерийской стали на его талии. Ручка с драгоценными камнями все так же ярко сверкала даже в этот облачный день. Он пришел с небольшой группой солдат, всего 5 человек или около того. Их было совсем мало против 20 человек, которых взял с собой Нед. Нед спешился и передал поводья рабу. Он подошел к Рейгару, который тоже спустился с лошади и передал поводья груму. Они остановились в нескольких шагах друг от друга, и Нед посмотрел на его лицо. Он действительно не сильно изменился за эти годы. Его длинные серебряные волосы достигали плеч, темно-фиолетовые глаза были такими же выразительными, как и прежде. Он с опаской смотрел на Неда. «Лорд Старк», — сказал он спокойным, вежливым голосом. «Принц Рейгар», — ответил Нед, его голос также был формальным. Рейгар запнулся на мгновение. Похоже, он что-то обдумывал. Затем он протянул руку. «Рейгар», — осторожно сказал он, и Нед опустил взгляд на его руку, прежде чем протянуть свою и пожать ее. «Нед», — сказал он, — «к крепко пожимая друг другу руки. Это придало Неду немного уверенности. Уверенности в том, что их отношения могут быть улучшены. «Нет, почему ты привел свою армию на юг?» – спросил Риегар. «Я пришел на юг, чтобы преклонить колено Джону. Он законный король, и я хочу поклясться ему в верности», – твердо сказал он, и Риегар медленно кивнул. «Приятно слышать, но почему изменилось твое мнение?» С любопытством спросил он и Нед вздохнул. «Я говорил с Ховлиндом Ридом, и, похоже, в заговоре, о котором ты рассказывал нам на совете, есть доля правды. Я понял, что если я ошибаюсь в этом, то могу ошибаться и в других вещах, о которых я говорил», признался Нед, и Риегар снова кивнул. «Требуется немало смелости, чтобы признаться, что ты не прав», сказал Риегар, медленно кивая. «Пройдемся», предложил он, и Нед согласно кивнул. Они вместе пошли вдоль берега Зеленого Зубца в уютной тишине. «Я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты воспитывал и растил Джона, когда я не мог», сказал Риегар через несколько мгновений. «Он хороший человек, и я должен только поблагодарить тебя за это». «Да, он хороший парень. Тебе повезло, что у тебя есть такой сын», тихо сказал Нед. «Я знаю, он будет хорошим королем для Вестероса, лучше, чем я», сказал Риегар, и разговор снова затих. Они пришли на берег Зеленого Зубца, остановившись возле груды камней, нависших над рекой. Обернувшись, он увидел остальных своих людей. Некоторые из них, казалось, потеряли интерес и ушли в другое место. «Я сожалею, что так вышло с Лианной», – тихо сказал Риегар. «Я плохо справился с ситуацией. Я был наследным принцем, но пренебрег своими обязанностями и долгом перед своей женой и королевством. Да, ты должен был справиться с этим лучше. Но что сделано, то сделано. Я был неправ, судя о тебе, не зная всех подробностей. Ты хороший человек, Риегар. Лианна не согласилась бы на меньшее», сказал Нед, и снова разговор на несколько мгновений прекратился. Нед чувствовал, что они добились прогресса в их отношениях, и это было хорошо. «Где Джон?» – спросил он. «Он с Диенерис и дотракийцами. Они должны были уйти на север в поисках Роберта», сказал Риегар, и Нед кивнул. У Роберта не было шансов против драконов, и, словно в доказательство этого, кремово-золотой дракон снова пролетел у него над головой. «Вы получили наше письмо?» – спросил Нед. «Письмо, в котором ты просил о снисхождении к Талли?» – спросил Риегар, Нед утвердительно кивнул. «Да, мы получили и ответили на него. Джон и Дени решили лишить Талли титула Верховного Лорда, но они позволят им сохранить свои земли и другие титулы. Мы отправили ответ в Винтерфиллу», сказал Риегар, но Нед покачал головой. «Это не имеет смысла. Кейтлин послала бы гонца на юг, чтобы сообщить нам об этом. Я попросил ее сделать это. Может быть, письмо было потеряно», предположил Риегар. «Может быть», тихо сказал Нед. Он чувствовал, что здесь что-то не так. «Я не хочу быть грубым, но мне нужно идти. Джону и Дени, возможно, понадобится моя помощь, и я не могу оставаться здесь дольше», сказал Риегар. И Нед кивнул в знак согласия. «Я передам сообщение Джону и Дени, а мы сможем поговорить больше после окончания войны». «Да, это будет лучше всего», сказал Нед, протягивая свою руку, чтобы пожать его. Они обменялись крепким рукопожатием, прежде чем идти обратно к остальным своим людям. Из его лагеря прибыло больше людей, и Нед не знал, почему. Он начал поворачиваться к рабу, чтобы спросить, что это за люди и почему они вышли вперед, но вдруг он услышал звук, похожий на выстрел, сопровождаемый громким криком боли. Он повернулся на крик, и казалось, что его сердце остановилось. Риегар Таргариен от боли наклонился вперед. Нед четко видел арбалетный болт, торчащий из его живота. Половина болта была все еще видна. Нед с ужасом смотрел, как он падал на колени, его движения словно замедлились. Нед словно примерз к месту, он не понимал, как это могло случиться. Это не имело смысла. Его вырвал из транса еще один крик боли Риегара, когда второй болт вонзился прямо ему в бедро. Нед быстро повернул голову и стал искать нападавшего. Он увидел, как несколько человек в цветах Старков побросали свои арбалеты на землю и бросились обратно в лагерь. Нед раньше никогда не видел этих людей. Один мужчина продолжал бежать и вскоре скрылся, но другой вдруг повернулся к нему лицом. Он был очень высоким, с длинным худым лицом и густыми грубыми черными волосами на лице. Он посмотрел Неду прямо в глаза и крикнул «За Винтерфиллу!» и убежал. Нед быстро повернулся к Риегару и подбежал к нему. Он перевернул его на спину и увидел, что у него идет кровь. Прежде чем он смог осмотреть рану, Его оттолкнули назад на землю. «Лорд Старк, как ты мог это сделать?» — закричал мужчина, и Нед увидел, что это был сир Баристан. Он склонился над Риегаром, и до Неда, наконец, дошел весь ужас происходящего. Риегар Таргариен умирал у него на глазах, и он понятия не имел, кто сделал это. Нет, он не мог думать об этом сейчас. Он должен подойти и помочь ему. Его можно исцелить, ему просто нужен мистер. Рана была не слишком глубокой, еще нет, но им нужно поспешить. Близнецы были рядом, и там есть мистер. Нед был уверен, что Риегар выживет. Он должен выжить. Нед начал ползти назад к Риегару, но его схватили за плечи несколько сильных мужчин. Он взглянул по сторонам и снова попытался двигаться изо всех сил, но мужчины были слишком сильны. Они подняли его на ноги и быстро оттащили назад. «Нет!» — закричал он. «Я должен помочь ему. Он не может умереть». Но мужчины не останавливались. «Лорд Старк, нам нужно идти. Дракон может напасть на нас в любую минуту», — сказал один человек. Его голос казался знакомым. «Это был Джори?» Нед надеялся, что это он. Он посмотрел в небо и увидел, что он был прав. Дракон спускался все ниже и ниже. Нед был уверен, что они скоро увидят его пламя. Дракон опустился совсем низко и раскрыл свою пасть. Нед уже видел бледно-золотой огонь, бурлящий глубоко в его горле, и был уверен, что настал его конец. Но вместо того, чтобы извергать на него пламя, дракон печально взвизгнул и снова взлетел в воздух, направляясь к своему всаднику. Нед ничего не понимал. Он не понимал, почему дракон остановился, он не понимал, кто пытался убить Риегара, он не понимал, кто перехватил письмо, которое Таргариены послали ему, и он не понимал, кто подставил его. Однако была одна вещь, которую он понял. Нед Старк понимал, что где-то на берегу Зеленого Зубца Риегар Таргариен умирал, лежа в грязи. Глава 29. Последствия. Мать драконов. Дейенерис Таргариен сидела в детской, перебирая свои волосы и расплетая косы. В камине пылал огонь, согревая комнату приятным теплом. После победы над Робертом Баратионом, они сразу же улетели навстречу армии Тиреллов, чтобы сообщить им хорошие новости и оставить дальнейшие инструкции. Они должны были начать поход на Королевскую гавань вместе с дотракийцами и безупречными, а в это время они с Джоном проведут несколько дней с сыном на драконьем камне, прежде чем присоединиться к ним. Это была передышка только на несколько дней, но, тем не менее, она будет дорожить этими днями, проведенными со своей семьей. Занимаясь своими волосами, она наблюдала, как Джон и Дейрон играют вместе на полу. Джон вернулся на драконий камень, чтобы встретиться с ним, и сердце Дени растаяло, когда она увидела, как он ворвался в детскую и подхватил их сына на руки. Смех и хихиканье, которые Дейрон издавал при виде отца, были бесценны. Теперь она смотрела, как они играют вместе. Дейрон сидел на полу посередине комнаты, играя со своими кубиками, а Джон сидел напротив него с погремушкой в руке. Каждые несколько минут Джон звенел ею, чтобы привлечь внимание Дейрона, но, к ее удовольствию, Дейрон, казалось, не обращал на нее никакого внимания. Его маленькое личико было сосредоточено, когда он брал один кубик и попытался поставить его поверх другого. «Ты строишь башню?» – тихо спросил Джон, наблюдая за ним. Но Дейрон даже не поднял головы. Он был сосредоточен на кубике в своей руке. «Тише, Джон, он занят», – прошептала Дени, еле сдерживая смех. Дейрон взял еще один кубик и попытался водрузить его поверх остальных, но только разрушил свою конструкцию. «Вот, позволь мне помочь», — сказал Джон, наклоняясь к нему. Затем он встал и сел позади него, и вместе им удалось построить башню высотой уже в 5 кубиков. Дейрон счастливо заулыбался, радуясь своим успехам. Он потянулся к другому кубику и хотел положить сверху, но опять разрушил башню. Но на удивление, это происшествие не испортило ему настроение. Он рассмеялся над беспорядком, который он сделал, и затем развернулся и уткнулся лицом в плечо Джона. Наблюдая с улыбкой на лице за этими двоими, она чувствовала, что все, что им было нужно для полноты этой радостной семейной картины, это ожидаемое прибытие Риегара. Она вынула последнюю шпильку и распустила свои длинные волосы, прежде чем взяться за гребень и начать их расчесывать. Она отпустила своих служанок, Дарею и Чхику, дав им свободный день в качестве благодарности за заботу о Дейроне, пока они отсутствовали. Оглянувшись, она увидела, что Джон опрокинул сына на спину и теперь издавал громкие булькающие звуки у него на животе. Она улыбнулась им, затем выглянула в окно. Они прибыли домой рано утром, А теперь уже был поздний вечер, и солнце уже почти зашло. «Поднимайтесь, мальчики, пора ужинать», — сказала она, положив гребень на стол. Несколько слуг принесли им еду с кухни и поставили ее на стол рядом с ней. «Я не думаю, что он голоден», — ответил Джон, снова щекоча Дейрона. Дени закатила глаза и решила присоединиться к веселью. «Дейрон, иди к маме», — сказала она, подойдя к ним и присев на корточки. «Пойдем кушать». Дейрон услышал ее голос, затем перевернулся на живот и начал ползти к ней. Джон помог ему подняться на ноги, и он медленно, но самостоятельно зашагал к ней. «Мама», — громко сказал он, приближаясь к ней. Остановившись прямо перед ней, он выжидающе поднял руки. «Хороший мальчик», — сказала она, подняв его и поцеловав. «Разве мы не должны дождаться прибытия отца?» — спросил Джон, вставая. «Да, но я хочу сначала покормить его, пока не станет слишком поздно», — сказала Дени, садясь за стол и усаживая Дейрона у себя на коленях. «Сначала я накормлю его чем-нибудь легким. Вот это будет в самый раз, когда у него режутся зубки», — сказала она, выбирая кусок моркови из тарелки. Сначала она сама ее попробовала, чтобы удостовериться, что пища была не слишком горячей и не слишком твердой. Она отрезала маленький кусочек и осторожно поднесла его к губам, предлагая взять в рот. «Он должен сначала прожевать этот кусочек, прежде чем проглотить. Как ты себя чувствуешь?» — обратилась она к Джону, одновременно пытаясь отрезать себе кусочек мяса. Ей было трудно разрезать оленину с Дейроном на коленях, поэтому Джон порезал ей мясо перед тем, как вернуть тарелку. «У меня немного болят ребра, но это не сильно повлияло на меня во время боя», — прожевав, сказал Джон, а затем указал на Дейрона, который тянулся к ее тарелке. Дени улыбнулась и отрезала ему еще один кусочек морковки. «Я не могу поверить, что мы не спали всю ночь, стоя под тем дождем», — сказала она, содрогаясь от воспоминаний. «Мне никогда не было так холодно и одиноко за всю свою жизнь. Да, я понимаю, почему он пошел на это, ведь это был его лучший шанс победить нас. Но он был слишком самонадеянным, а дождь слишком сильным, и его тяжелая кавалерия оказалась бесполезной. Я думаю, что приказав провести всю ночь под дождем, он подорвал боевой дух своих солдат, поэтому на следующее утро они не оказали сильного сопротивления, когда мы погнали их вниз по склону. Или это был вид двух огромных драконов, несущихся на них», — ответила Дени с улыбкой. Дейрон затих у нее на коленях, медленно пожевывая кусок морковки, и Дени нежно чмокнула его в макушку. «Следующая наша цель — Королевская гавань», — сказал Джон, отпивая глоток эля. «Мы подойдем с нашими армиями прямо к воротам, а затем вернем город. Мы также должны привезти побольше еды для простых людей. Сир Давос сообщил нам, что город голодает и что ситуация вряд ли улучшится», — сказал Диенерис. Джон согласно кивнул. «Мы вызовем несколько наших кораблей и используем их для доставки пищи в город. Хотя, наверное, было бы лучше сделать это по суше. Если мы контролируем залив Черноводный, то никто в городе не будет сражаться против нас. Тогда почему мы не можем просто приплыть по Черноводной?» — с любопытством спросила Дени. «Неплохо подмечено. Хотя, думаю, было бы лучше, если мы вступим единым фронтом. К тому же, если жители Королевской гавани увидят армаду, плывущую по Черноводной, они могут неправильно все понять», — ответил Джон. «Не говоря уже о трех драконах, летящих над их городом», — сказала Дени с легкой улыбкой, которую Джон ей вернул. «Как насчет того, чтобы подумать об этом завтра?» — сказал он, и Дени кивнула в знак согласия. «Хорошо», — сказала она, а затем посмотрела на Дейрона, который снова начал извиваться у нее на коленях и тянуться к тарелке. «Хочешь еще морковку, милый?» «Я думаю, что да». Она отрезала ему еще один маленький кусочек морковки, чтобы он смог его легко прожевать, а сама взяла немного мяса. Еда была теплой и вкусной, лук и горох придавали мясу богатый вкус, которым она безмерно наслаждалась. «Наша работа не будет закончена даже после того, как мы возьмем город», — сказала Дени, и Джон согласился с ней. «Да, нам придется иметь дело с Дорном. С тех пор, как мы прибыли на Драконий камень, мы не получали от них никаких вестей. Я думаю, что отец прав, и они скрывают сына Иларио», — тихо сказал Джон. «Согласна. Мы должны будем послать Ворона и попросить его приехать в Королевскую гавань и встретиться с нами. Надеюсь, они примут наше приглашение. Я также думаю, что мы должны полететь на север, увидеться с северными лордами и снова поговорить с ними лично», — сказала Дени. «Отличная мысль. Еще я хотел бы взять с собой Дейрона. Он ведь не встречался со своими северными родственниками, и я хочу это исправить». Дени слегка нахмурилась. «Это будет сложно организовать. Он недостаточно взрослый, чтобы летать на драконе. Нам придется ехать с ним на север по земле, а я не хочу этого делать в этих холодных и суровых погодных условиях», сказала она. Но увидев, что Джон тоже нахмурился, быстро продолжила. «А что если сначала мы полетим на север, чтобы поговорить с северными лордами, а затем, по пути на юг, мы можем взять кое-кого из них с собой? Я уверена, что Арье понравится летать на Ведрос». Теперь Джон улыбался. «Это точно. Она, вероятно, побьет меня за то, что я не покатаю ее первой. Ты много рассказывал мне о ней, и я не могу дождаться встречи с ней», сказала Дени с улыбкой. Она посмотрела на Дейрона, который начинал клевать носом у нее на коленях. «Думаю, ему пора спать. Похоже, я утомил его», сказал Джон с улыбкой, вставая и протягивая руки. «Давай его сюда, я уложу его в постель, а потом я вернусь за тобой». «За мной?» — с любопытством спросила Дени, передавая ему сына. «Да, за тобой. Я хочу поутомлять тебя сегодня вечером. Я слишком долго был без моей королевы», сказал он глубоким голосом, из-за которого кровь забурлила в ее жилах. «Какая несправедливость. Нам срочно нужно многое наверстать», промурлыкала она, поднявшись на ноги, чтобы нежно поцеловать его в губы. Она позволила поцелую задержаться перед тем, как покинуть детскую, стараясь, уходя, преувеличенно вилять бедрами. Она почти добралась до их комнат, когда увидела догоняющего ее мейстера. «Ваша милость», — выдохнул мейстер Пилос. «Еще один ворон прибыл». «Еще один? Разве были другие?» — спросила Дени. «Его милость велел мне не говорить об этом до утра. Он сказал, что не хочет, чтобы вас беспокоили этим вечером», — сказал он, и Дени кивнула. Она была благодарна за это. «Было хорошо провести спокойный вечер вместе, всей семьей. Покажите мне сообщение», — сказала она. Она решила, что не будет вреда, если прочитать их сейчас. Если там будет что-то важное, то чем раньше они узнают, тем лучше. А если новости будут незначительными, они займутся ими завтра. Он полез в свою одежду и протянул ей три свитка, и она быстро открыла первый. Сообщение было от Тириона. Он успешно захватил Бобровый утес, но они не разгромили оставшиеся части армии Ланнистеров, которые удерживали Ланниспорт. В результате они оказались в ловушке в замке, фактически в осаде. Дени вздохнула, но не была слишком обеспокоена. Они победили Тайвина Ланнистера в битве, и этим людям Ланнистеров не было во имя кого сражаться. Если то, что рассказывал Тирион на защите Бобрового утеса, было правдой, то они смогут выдержать осаду, по крайней мере, до утра. Она снова прочитала сообщение и поняла, что если бы они были в опасности, Тирион это дал бы понять. Он определенно доживет до утра. Затем она взяла второй свиток, сломала печать и прочитала. Вдруг она почувствовала, как внутри у нее что-то оборвалось и комната завертелась перед глазами. Так и не распечатав третий свиток, она развернулась и побежала обратно в детскую, чтобы найти Джона. Он сидел возле кроватки и тихо пел Дейрону, но тут же поднял голову, увидев, как она в панике вошла в комнату. «Дени, что не так, Рейгар? Он попал в беду. Что-то с ним случилось у близнецов», — выдохнула она. «Дени, что случилось? Он в порядке?» — сказал он, подходя к ней. Дени почувствовала, как слезы выступили у нее на глазах. «Нет, Джон, сообщение послал сир Баристан. Он умирает», — она зарыдала. «Дарнийская принцесса». Арианна Мартилл сидела в зале Малого Совета Красного Замка. Ее муж, а теперь и король, сидел во главе стола со своим дураком-десницей, Коннингтоном, рядом с ним. Паук и ее дядя, принц Эберин, составляли остальную часть совета. Они взяли столицу, и это было намного больше, чем она ожидала от них. Она ожидала, что они потерпят неудачу еще в штормовом пределе, а затем снова, уже под стенами Королевской гавани, но Коннингтон превзошел ее ожидания, что наверняка разочарует отца. В конце концов, она следовала его приказам. Когда из Эссоса впервые пришло известие о том, что Визирис умер и они не получат поддержку драконов, все планы, которые так тщательно и кропотливо выстраивал ее отец, полностью развалились. Не будет никакой мести Ланнистерам или Баратионам за то, что они сделали с принцессой Элией и ее детьми, ничего из этого. Так продолжалось до тех пор, пока не прибыл этот мальчик со своей армией наемников, претендующий на имя ее сына. Поначалу Арианна скептически отнеслась к этому, Впрочем, как и сейчас, это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Этот мальчик, притворяющийся сыном ее тети, и был ключом к их мести. Мальчик, которого весь мир считал мертвым. Арианна изучала его сейчас, когда он сидел напротив нее. На голове у него красовалась блестящая корона. Одет он был в богатую дорогую одежду, которую для него нашли где-то в замке. Она присмотрелась к чертам его лица, форме его челюсти, цвету его глаз. Они были настолько темно-синего оттенка, что казались фиолетовыми. Он был красивым парнем, но не был сыном Эли, хотя она предполагала, что ее отец уже знал об этом. Он никогда не раскрывал ей весь свой план, но она была достаточно умна, чтобы понять, чего он хочет. Он хотел использовать этого мальчика, чтобы вернуть трон, и послал ее соблазнить его. Эта часть была достаточно легкой. В тот первый раз бедный мальчик выглядел так, как будто никогда раньше не видел пару сисек. После этого ей нужно было контролировать его, обвести вокруг пальца, чтобы Дорн стал настоящей силой за железным троном. Все шло достаточно хорошо, пока они не взяли штормовой предел. С тех пор ее муж стал более уверенным в себе, и она не могла контролировать его, как раньше. Что еще хуже, ее дядя подарил ему корону. Арианна была в ярости, когда он это делал. Эта показуха сделала его еще более смелым. Он все меньше слушал ее, что вызывало у нее все больше беспокойства. Вся эта затея провалится, если она не сможет контролировать его должным образом. На самом деле Арианна уже задумывалась о том, чтобы поговорить со своим дядей о возвращении в Дорн и оборвать все связи с этой парой дураков. Ее брак можно будет легко расторгнуть. Она была осторожна и не забывала пить лунный чай, и в результате она не была беременна его ребенком. Единственными свидетелями союза была ее семья в Дорне. Никто не поверит слову опозоренного Джона Коннингтона против слова принца Дорана Мартилла. Плюс за нее стояла армия Дорна. Благодаря ее тщательному планированию, она по-прежнему была в полном составе, в то время как золотые мечи понесли потери после взятия штормового предела. После встречи она должна поговорить с дядей наедине, где-то подальше от паука и его шпионов. Она не доверяла лорду Варису. Он знал о ней больше, чем она о нем, и это означало, что он был опасен. Она посмотрела на него через стол, и он улыбнулся ей в ответ. «Думаю, пора начать эту встречу, не так ли? Я пропустил что-то важное», — раздался голос ее мужа с его места во главе стола. Он откинулся на спинку кресла, поднял ноги и положил их на стол. На лице у него играла широкая улыбка, как будто он, наконец, получил отдых после тяжелого трудового дня. «Ваша милость, узурпатор был побежден, убит вашим сводным братом в речных землях», — торжественно сказал лорд Варис. Глаза Арианны расширились. Это было не то, что она хотела услышать. Это означало, что настоящие Таргариены победили, и они со своими драконами придут за ними. Она посмотрела на своего дядю, который не выглядел удивленным этой информацией. Он продолжал спокойно сидеть на своем месте и скучающе рассматривать грязь под ногтями. Коннингтон, однако, позволил короткой волне ужаса пройти по его лицу, но быстро вернул жесткую маску, которую часто носил в последнее время. Арианна видела его насквозь. Она была уверена, что он надеялся на победу Баратиона, что избавит его от необходимости иметь дело с драконами. «Как и ожидалось», — сказал ее муж ленивым взмахом руки. «Мы уже отправили сообщение на драконий камень. Мой младший брат должен прислать ответ в любой день. Я думаю, что мы должны подготовиться к встрече с их драконами», — пробормотала Арианна, но ее муж просто снисходительно усмехнулся ей. «Он мой брат. Зачем ему сражаться со мной?» — смеясь, спросил он. Арианне пришлось прикусить внутреннюю часть щеки, чтобы не закричать, и глубоко вздохнуть, прежде чем ответить. «Ты занял трон, он может завидовать тебе», — ровно сказала она. Коннингтон кивнул в знак согласия. «Согласен, зависть может заставить человека совершать отвратительные поступки. Мы должны подготовиться», — сказал Коннингтон. «Хорошо», — вздохнул он, затем наклонился вперед и потер свои виски. «Я так понимаю, ты что-то хочешь предложить? Улучшить скорпионы?» — поспешно выпалил Коннингтон. «И зачем нам их изменять?» «Не совсем изменять, но эти улучшения сделают их более эффективными», — сказал Лабирин, наконец, присоединившись к беседе. Арианна нахмурилась. «Он действительно собирался сражаться с ними? Какие изменения ты имеешь в виду?» — спросил Эйгон. «Яд», — ответил Лабирин с улыбкой. «Моя дочь Сарелла, которая училась в цитадели, украла для нас кое-что. Почерневший и кровавый том под названием «Кровь и огонь», в котором подробно описываются несколько методов, которые мы можем использовать, чтобы убить драконов. «Ты знаешь, как сделать необходимый яд?» – спросил Варис, но Аберин лишь пожал плечами. «Нет, но я уверен, что мы найдем того, кто сможет. Это выглядит довольно сложно, но я уверен, что кто-то может это сделать. В городе есть алхимики, верно?» – лениво процедил он. «Были, хотя я боюсь, что они, возможно, уже покинули город». В конце своего правления Роберт запер городские ворота и держал большинство людей в городе. Но как только он ушел, «золотые плащи не потрудились останавливать желающих убраться отсюда», — сказал Варис. «А как вы узнали об этом?» — спросила Арианна. «В качестве простолюдина я жил среди горожан в течение нескольких месяцев. Удивительно, что вы можете узнать, когда вы один из них», — промурлыкал Варис. «В любом случае нам понадобятся люди, чтобы управлять скорпионами», — заявил Аберин. «Черный Балак хорошо справится с этой задачей», — сказал Коннингтон. «Кто это?» — спросил Аберин. «Командир лучников золотых мечей. Он лучший лучник, который у нас есть. Он со своими людьми будут управлять скорпионами». «Вы зря беспокоитесь», — сказал ее муж со своего места во главе стола. «Это не что иное, как спор между братьями, который можно решить мирным путем. Что если нет? Что если он не отступит и вместо этого натравит на них своих драконов?» Арианна отчаянно хотела закричать, но прикусила язык. После этого цирка она выскажет свои опасения дяде с глазу на глаз. Но не здесь и не сейчас. Вместо этого она положила руки на колени и стала ждать. «Нам есть что еще обсудить сегодня?» – спросил он. «Ваша милость, мы должны что-то сделать с простыми людьми», – сказал лорд Варис, и ее муж посмотрел на него смущенным взглядом. «Что вы имеете в виду?» «Ваша милость, они голодают и несчастны, мы должны что-то сделать, чтобы привлечь их на вашу сторону», – сказала паук. И ее муж на мгновение задумался над этим. Он почесал подбородок, ища ответ. «Принц Аберин, сколько еды может предложить Дорн?» «Недостаточно, чтобы прокормить всю королевскую гавань», быстро ответила Арианна и увидела, как ее дядя бросил на нее быстрый взгляд. «Я уверен, что у вас есть, чем поделиться», возразил Коннингтон, наклонившись вперед над столом. «Мы также должны кормить наши армии и свой народ, и у нас будет недостаточно времени, чтобы доставить пищу в королевскую гавань. Ваши армии, я почти забыл о них, ведь они отсутствовали на поле битвы», прорычал Коннингтон, в упор глядя на нее. Но она не отводила взгляд. Она не боялась его. «Вы тот, кто составлял планы всех сражений, лорд Коннингтон», сказала она. «Если вам нужна была поддержка дарнийцев, все, что вам нужно было сделать, это попросить. Где сейчас ваши солдаты? Неважно, где бы они ни были, я хочу, чтобы они были здесь и помогали укреплять город», – потребовал он, заставив Арианну нахмуриться. «Лорд Коннингтон, вы забываетесь. Я ваша королева. Вы ничего не можете требовать от меня», – твердо сказала она, уставившись на него, а затем повернулась к своему мужу. Его фиолетовые глаза нервно скользили между ними. «Достаточно ссор», – тихо сказал он. «Если Дорн не сможет нас поддержать, нам придется искать другой способ прокормить мой народ». Арианна и все остальные посмотрели на него после этих слов, но она быстро поняла, что у него нет собственных идей. Арианна вздохнула, а затем Коннингтон подал голос. «Мы могли бы купить еду в Эссосе», — предложил он. «Вряд ли», — быстро ответил паук. «Ваш брат и королева Диенерис заключили союзы со свободными городами Валантис, Бравос и Пинтос, а также с бывшими рабовладельческими городами. Любая еда из Эссоса, скорее всего, будет поставляться из них, а они, возможно, не захотят нас поддержать». «Мы можем солгать», — предположил Коннингтон. «Скажите им, что Таргариены в Королевской гавани запрашивают помощь. Они не будут знать, кто именно». Арианна слегка покачала головой. Ложь и обман, казалось, были методами Коннингтона для решения любых проблем, с которыми он сталкивался. «Ваша ложь будет бесполезной», — ответил ее дядя. «Чтобы добраться из Эссоса в Вестерос, потребуются месяцы, а чтобы попасть сюда, кораблям придется пройти мимо Драконьего Камня и Черного Дны, где их остановят и развернут назад. Эссос не может нам помочь». «Тогда, что мы можем сделать?» – спросила Эйгон. Она услышала легкий намек на отчаяние, звучащее в его голосе. «Ничего», – сказал лорд Варис. «Мы ничего не можем сделать, пока вы не встретитесь со своим братом и не объедините его силы с нашими». Арианна с любопытством посмотрела на него. Она не могла поверить, что паук серьезно верил, что это закончится миром. Его лицо было нечитаемой маской, поэтому она повернулась к своему мужу, который, в свою очередь, выглядел неуверенным. «Это мои люди. Я их король. Я не могу оставить их голодать», — сердито сказал он, а затем быстро встал, отбрасывая стул назад. «С меня достаточно этого заседания Малого Совета, вы все свободны». С этими словами он быстро выскочил из комнаты. Арианна задержалась за столом еще на несколько мгновений, не желая говорить ни с кем, кроме своего дяди. «Дядя, пожалуйста, на пару слов», — пробормотала она, вставая, чтобы уйти. Аберин с любопытством посмотрел на нее, прежде чем последовать за ней. Они шли вместе по Красной замку, не особого заботясь о конечном месте назначения. Она должна быть осторожной, у паука повсюду имелись шпионов, а она не хотела, чтобы ее услышали. В конце концов она решила выйти наружу в сад. Это был еще один ветреный день. Ветер был настолько сильным, что буквально оглушал ее. Это было прекрасно, ведь так их не услышат. Как только они зашли достаточно далеко в садах, она повернулась к своему дяде. «Что ты делаешь?» – требовательно спросила она. «Что ты имеешь в виду? Почему ты его короновал? Он король семи королевств, у него должна быть корона», – прямо ответил ее дядя. «Да неужели, дядя, и король какого же королевства, королевской гавани?» – огрызнулась она и увидела, что он нахмурился. «Арианна, что с тобой? План отца провалился, и нам нужно уйти», – прошептала она. «Нет причин уходить. Рейгар и его сын присоединятся к нам мирно. А если они этого не сделают, мы сможем победить их драконов», — уверенно сказал он. «Дядя, не будь таким глупым. У них есть драконы, большие армии и много провизии. Я мало разбираюсь в войне, но даже я понимаю, что наша ситуация выглядит хуже некуда. Мы выживали и при худшем раскладе. Я уверен, что ты помнишь наш девиз», — сказал он, и Арианна вздохнула. Конечно, она помнила их девиз, но сейчас он был неактуальным, ведь драконы изменили правила игры. «Мы будем сражаться с сыном Эли», — добавил он страстно. «Сын Эли», — сказала она, горько рассмеявшись. «Ты действительно в это веришь?» Аберин в ответ только серьезно посмотрел на нее, и Арианна была ошеломлена. «Дядя, этот мальчик не сын твоей сестры. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — твердо сказала она. Но Аберин энергично покачал головой. «Нет, он сын Эли», — повторил он. Арианна по голосу поняла, что он действительно в это верит. «Дядя», — тихо позвала она, — «я знаю, что ты очень любил свою сестру, и я знаю, что ты хочешь отомстить за то, что с ней случилось, но он нам не поможет. Если мы останемся с этим самозванцем, нас всех убьют. Нам нужно взять наши армии и отправиться обратно в Дорн, прежде чем драконы доберутся до нас». Аберин посмотрел на нее, как будто она только что призналась в измене, что, как она полагала, было недалеко от истины. «Нет», — тихо сказал он, — «нет, ты не заберешь наши армии. Я не смог защитить Элию, но я буду защищать ее сына. И я больше не хочу ничего слышать об этом». С этими словами дядя повернулся на каблуках и ушел, оставив ее одну в садах. Арианна смотрела ему в спину и лишь покачала головой. Она знала, что дядя любил свою сестру, но Илья была мертва более 20 лет. Его любовь к сестре омрачала его суждение, и это стало проблемой. Она обсуждала с отцом одержимость Аберина, он этого тоже опасался. Любовь Аберина к Илье затуманивала его разум и заставляла действовать опрометчиво. Это было еще одно ее задание – контролировать ситуацию. Тем не менее, у нее не было полномочий снова развернуть их армии на юг. Последнее слово оставалось за Аберином. Арианна тогда спорила с отцом, требуя больше прав и контроля, но он сказал «нет», пояснив, что это вызовет слишком много подозрений. Теперь это решение вот-вот может превратиться в большую ошибку. Она должна была что-то сделать, прежде чем Таргариены придут к Королевской гавани со своими драконами. Они не смогут защищать город, но если все сводится к этому противостоянию, они смогут защитить Дорн, как это делали ее предки. Арианна разочарованно вздохнула и пошла обратно в замок. Ей нужно будет найти способ убедить дядю вернуть войска в Дорн. Сможет ли она убедить его, что этот мальчик – самозванец? Она не была уверена, что да. Ей придется заставить отца отозвать его поддержку, но отправка ворона в Дорн займет слишком много времени, и нет никаких гарантий, что письмо убедит его. Насколько она знала, ее отец также верил, что он действительно сын Эли. Она провела рукой по своим длинным черным волосам. Ей нужно было придумать план, и быстро. Король-дракон. Ведро снеслось сквозь холодный вечерний воздух к близнецам. Они покинули драконий камень, как только получили сообщение. Во время полета Джона не покидали мысли о худшем. Что если они опоздали? Что если его отец уже мертв? Нет, он не может быть мертвым. Этого просто не может быть. Ведро зарычало и начало спускаться быстрыми крутыми спиралями, которые доставили их на землю. Внизу под собой Джон увидел замок, расположенный на берегу Зеленого Зубца. Он также заметил под стенами замка аккуратные ряды палаток, установленных их безупречными. Когти Ведрос едва коснулись земли, а Джон уже спрыгнул вниз. Призрак выбрался со своего места в седле и подошел к нему. Он почувствовал, как вздрогнула земля, когда Анагар приземлился рядом с ним, и Дени быстро присоединилась к нему. Не мешкая, вместе они прошли сквозь лагерь к главным воротам замка. Он увидел нескольких охранников лорда Фрея, расхаживающих на стенах, но он проигнорировал их и продолжал идти вперед. Они, несомненно, увидели драконов и точно знали, кем он был. Когда они подошли ближе, ворота замка распахнулись, и они увидели сира Баристона, ожидающего их с другой стороны. На его бледном лице застыло серьезное выражение, и сердце Джона упало. «Пожалуйста, скажите мне, что он в порядке, сир Баристан», — отчаянно промолвил Джон, но старый рыцарь лишь слегка покачал головой. «Следуйте за мной, ваша милость», — сказал он и, развернувшись на каблуках, повел их через замок. Джон шагал прямо за ним, когда рыцарь вел их вверх по лестнице, а дальше в охраняемую комнату в конце длинного теплого коридора. У двери стояли дежурные охранники, но они быстро отступили в сторону, увидев его. Джон ворвался в комнату и увидел, что его отец лежит на кровати с закрытыми глазами. Его грудь медленно поднималась и опускалась, а на животе была большая окровавленная повязка. Рядом на полу лежали еще несколько окровавленных и разорванных бинтов. В комнате было жарко и пахло потом и кровью. «Отец!» – тихо позвал Джон, подходя к нему. Он присел рядом с ним, но Риегар не ответил. Джон потянулся и нежно взял его за руку. «Отец, ты меня слышишь?» — снова спросил он, но отец не ответил. Чувство грусти и отчаяния нахлынуло на него, затопив полностью. Оно образовалось внизу его груди, а затем расползлось по всему телу. Дени остановилась по другую сторону кровати. Она тоже попыталась поговорить с его отцом, но он не ответил. Джон не знал, что делать. Он чувствовал головокружение и растерянность. Как это могло случиться? Это была его вина, ведь это он составил этот план и он должен был взять на себя ответственность. «Ваша милость», — услышал он грубый голос. Он быстро повернул голову и повернулся к мужчине, который вошел в комнату. Это был невысокий мужчина с большим двойным подбородком и копной темных волос на голове. «Я мистер Бреннит. Что с ним произошло?» — перебил его Джон. «Опишите его травмы». «Конечно, ваша милость, в него стреляли из лука и ранили в заднюю часть голени. Мне удалось перевязать и очистить эту рану. В него также попали болтом вниз живота, когда он упал. Мне также удалось остановить кровотечение». «Он выживет?» – быстро спросила Дени, а Джон отчаянно посмотрел на мейстера, прося хорошие новости. «Я не уверен, ваша милость, он потерял много крови, и кажется, что его тело замерло. Пока он не проснется, ничего нельзя сказать наверняка», — торжественно сказал он. Голова Джона упала. «Вы должны сделать больше», — потребовала Дени с отчаянием в голосе. «Извините, ваша милость, больше я ничем не могу помочь. Все, что мы можем делать, это продолжать менять его повязки и перевязывать раны, но я не могу заставить его тело заживлять раны быстрее. Теперь от него зависит, выкарабкается он или нет». «Он выкарабкается», — тихо сказал Джон. «Мой отец выживет. Я знаю это. Если его отец смог пережить удар боевого молота Роберта Баратиона, он выживет и после нескольких попаданий стрел. Он будет жить. Он должен. Мистер Бреннит, если вы больше ничего не можете сделать, я бы хотел остаться с ним наедине, пожалуйста», — тихо попросил Джон. Мистер в ответ поклонился и ушел. «Сир Баристан, что случилось? Почему вы оказались в близнецах, а не там, где мы вам приказывали?» «Ваша милость, мы узнали, что армия северян движется на юг к речным землям, и поэтому я отвел королевские силы к близнецам, чтобы перехватить их. Я знал, что близнецы были единственным местом, чтобы переправиться в речные земли, и поэтому было важно укрепить их. Принц Риегар нашел нас здесь этим утром, а позже он пошел на встречу с лордом Старком», — сказал им сир Баристан, и Джон кивнул. «Вы были с ними, когда они встретились?» — спросила Дени. «Я не участвовал в их разговоре, но они были недалеко, ваша милость. Значит, вы не знаете, о чем они говорили? Спросил Джон и разочарованно покачал головой. Нет, ваша милость. После переговоров, они развернулись и направились к нам. К этому моменту из лагеря лорда Старка прибыло еще несколько человек, и именно тогда произошло нападение. Один из его людей выстрелил в принца Ригора, и этот первый удар бросил его на колени, а затем второй человек выстрелил ему в бок, когда он упал. Джон покачал головой, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. Солдаты лорда Старка пытались убить его отца. «Вы уверены, что они были людьми лорда Старка?» – спросил Динни. Сир Баристан кивнул. На них были старковские плащи, и один из нападавших крикнул. «За Винтерфеллу после того, как дело было совершено, я не сомневаюсь в этом». Джон глубоко вздохнул, прежде чем повернуться к сиру Баристану. «Я не понимаю, сир Баристан. Они послали нам ворона с просьбой о помиловании, а затем они пришли и сделали это. Зачем?» – спросил он, но старый рыцарь лишь покачал головой. «Я не знаю, ваша милость. Возможно, им не понравились условия, которые вы предложили. Я не понимаю, почему лорд Старк привел всю свою армию на юг, если он согласился на ваше мирное предложение. Что случилось после того, как мой отец упал? Что сделал лорд Старк? Он подошел к телу, но я отбросил его назад, прежде чем он смог закончить начатое. Затем его быстро увели его люди. Он сбежал?» – тихо спросил Джон, и сир Баристан кивнул. Джон снова покачал головой, это было слишком для него. Незадолго до этого они победили Роберта Баратиона, и казалось, что война наконец-то выиграна, но теперь, похоже, им предстоит новое. Он намеревался идти на север и выступить против лорда Старка. Ему нужно было увидеть его снова, тем более, что, похоже, он стоял за атакой. Однако ему не хотелось оставлять своего отца без защиты. Не здесь, когда он сражался за свою жизнь. «Дени, я хочу отвезти его домой, обратно на драконий камень», сказал Джон через несколько секунд. «У меня была похожая мысль», тихо сказала она. «Кто-то пытался убить его. Этот кто-то может послать убийц, чтобы закончить работу. Мы можем защитить его лучше на драконьем камне. Возможно, будет неразумно передвигать его. Сначала поговорим с мистером», сказал Джон, и она кивнула в знак согласия. «Сир Баристан, найдите и приведите мистера Бреннита, пожалуйста». Рыцарь кивнул и вышел из комнаты, оставив их одних. Несколько минут они молчали, прежде чем он услышал, как Дени тихо всхлипнула. Он сразу же обошел кровать и обнял ее. «Дени, он будет в порядке, я знаю», сказал Джон со всей уверенностью, которую он мог собрать в тот момент. «Я знала, что случится что-то плохое. Я чувствовала это и была права», тихо пробормотала она, уткнувшись ему в грудь. «Я знаю, но он выживет, Дени, он крепкий мужчина. Он пережил удар боевого молота Роберта Баратиона. Он потратил годы на поиски в Иссосе, чтобы найти вас. Он сильный и упрямый. Он преодолеет это. Я знаю», твердо сказал он. «Ты прав», тихо сказала она. «Он сильный, он справится». Джон улыбнулся и обнял ее. Он мог только надеяться, что его отец будет жить. Он просто не мог думать иначе. «Что мы будем делать с Севером?» — спросила она, отстранившись, чтобы сесть рядом с кроватью. «Сейчас, ничего. Они пытались убить моего отца, и если мы полетим туда одни, они также попытаются убить нас. Зима уже здесь, а это затрудняет продвижение наших армий на север. Я согласна. Мы должны остаться на юге и позаботиться о Ригоре. Но мы должны что-то сделать, Джон. Я знаю», — тихо сказал он, глядя на отца. «Я думаю, что он хотел бы, чтобы я сначала побольше разузнал об этом происшествии и лично поговорил с лордом Старком, прежде задействовать наши армии. Это мудро, Джон. Хотя бездействие может выставить нас слабыми. Я знаю, но сначала мы должны убедиться, что он поправляется. Первым делом доставим его на драконий камень. Проснувшись, он может сказать нам правду», — сказал Джон. «Сир Баристан описывает события так, как будто его застрелили в спину. Я не уверена, что он может многое рассказать нам, когда проснется. Он может рассказать нам, о чем они говорили с лордом Старком. Если они спорили, то мы будем знать, что у него был мотив». «Ты не думаешь, что лорд Старк сделал это?» — тихо спросила Дени. «Дени, если честно, я не знаю, что и думать. Это не имеет смысла. Они посылают ворона на драконий камень с просьбой помягче обойтись в отношении Талли, потому что они не хотят сражаться с нами. Затем они идут на юг с большей частью своих людей и пытаются убить моего отца. Я не понимаю этого. Ты прав, это не имеет смысла. Вот почему я хочу подождать, пока у меня не будет больше информации. Я не хочу торопиться с принятием решения, о котором мы будем сожалеть, сказал Джон, и Дени кивнула. Затем дверь в комнату открылась, и в комнату вошел сир Баристан, за которым следовал мистер. «Ваша милость», — сказал он с поклоном, — «мы хотели бы отвезти его обратно на драконий камень, чтобы он мог продолжить выздоровление дома. Можно ли ему путешествовать?» — спросила Динни. Джон увидел, как мистер неловко переминается с ноги на ногу. «В идеале, я бы хотел, чтобы он оставался на месте, пока он выздоравливает. Если его будут перевозить, то, возможно, перепады температуры могут вызвать у него простуду, что может повлиять на его выздоровление. Мы сможем держать его в тепле, мистер», — быстро сказала Дени. «Мы также будем менять его повязки и делать все необходимое. Тогда можно будет перевозить его, хотя я бы не рекомендовал это. В этом состоянии он может употреблять только мед и воду. Пожалуйста, продолжайте следить за тем, чтобы ему его давали. Могу я спросить, почему? У нас есть свои причины», — твердо сказала Дени. Мистер кивнул и поклонился в знак согласия. «Конечно, ваша милость, но я рекомендую вам подождать хотя бы день, чтобы увидеть, изменится ли его состояние. Утром я проведу еще один осмотр, и тогда вы можете забрать его, если хотите». «Спасибо, мистер Бреннит», — сказала Дени. Мистер еще раз поклонился, прежде чем уйти. Джон повернулся, чтобы посмотреть на своего отца. Он по-прежнему не двигался, просто продолжал дышать глубоко и медленно в том же темпе, что и раньше. «Думаю, мы останемся здесь на ночь», — тихо сказал Джон. «Мы будем спать в этих креслах у огня», — предложила Дени, и Джон кивнул в знак согласия. Они оба хотели быть здесь на всю ночь на случай, если он проснется. «Сир Баристан, начните подготовку к нашему отъезду завтра. Мы отвезем его в карете на юг обратно к замку Дарри и Девичьему пруду, где корабль доставит нас обратно на драконий камень», — приказал Джон. «Это был долгий и сложный день, сир Баристан, но я уверена, что последующие дни будут такими же тяжелыми. Пока есть возможность, побольше отдыхайте», — печально сказала Дени. Рыцарь кивнул, прежде чем покинуть комнату. После того, как он ушел, они оба уселись на кресло у огня. Джон нашел несколько одеял в шкафу, и они укрылись ими. «Это не самое удобное место, но я думаю, что мы справимся», — сказал он, когда они устроились на ночь. «Мы спали в худших местах, например, в ту ночь, когда мы спали рядом с Караксисом», — сказала Дени, а Джон улыбнулся воспоминанию. «Да», — они несколько минут молчали. Джон задумчиво смотрел на огонь и глубоко вздохнул. День начался так хорошо после того, как они победили Роберта Баратиона, но теперь он на грани потери своего отца. Хуже того, он не понимал, почему лорд Старк пытался убить его. Он закрыл глаза и попытался уснуть. Он мог только надеяться, он найдет хоть какие-то ответы утром. Волчица из Винтерфилла. После воссоединения с Немириерья Старк провела следующие несколько дней на поляне в лесу. Ее колено болело сильнее, чем раньше, и в результате она не могла долго путешествовать. К счастью, Немирия оказала ей большую помощь. Ее волчица приносила ей свою добычу, а Арья смогла собрать достаточно дров, чтобы приготовить мясо и согреться. Она использовала проведенное на поляне время, чтобы поразмышлять о том, что она увидела, но так и не смогла с этим разобраться. Лорд Болтон зарыл плащ в земле, но она понятия не имела, зачем ему нужен этот старый плащ. Это был бессмысленный поступок в ее глазах. Что еще хуже, из-за травмы она не смогла вернуться в их лагерь, чтобы поговорить об этом с отцом и братом. Они смогли бы разобраться в этой тайне. Отдохнув нескольких дней на поляне, Арья решила, что с нее достаточно безделья, и она решила вернуться в лагерь. Она успела сделать всего несколько шагов по лесу, когда снова появилась Немирия. Волчица настойчиво подталкивала ее, пока Арья не взобралась ей в спину и не позволила нести себя. Они провели большую часть дня, путешествуя таким образом, и Арья чувствовала, что они прошли достаточно длинный путь. Они оставили лес позади, и теперь находились на более открытой местности. Арья была обеспокоена, ведь она еще не заметила никаких признаков армии своего отца, хотя, возможно, это означало, что они продвинулись на юг намного больше, чем она думала. Тем не менее, она не позволила этому препятствию тормозить ее. Она знала, что если продолжит двигаться на юг, то, в конце концов, снова найдет армию отца. Откинувшись назад, Арья смотрела в чистое голубое небо. К счастью, последние несколько дней было сухо. Если бы пошел дождь, она, вероятно, простудилась бы после того, как ей приходилось спать на открытом воздухе. Путешествуя на юг, ее мысли обратились к Джону. Она не видела его уже несколько лет и очень скучала по нему. Она задавалась вопросом, насколько он изменился. Теперь он был королем. Было странно думать о Джоне как о короле, но это была правда. Он был настоящим королем со своими собственными армиями и драконами. Арья вспомнила, что говорил ей отец. Его дракон был огромным, цвета темно-зеленого мха. Она надеялась, что Джон позволит ей покататься на своем драконе. Это было бы потрясающе. У него также была королева, его жена. Арья задавалась вопросом, на кого похожа Дейенерис. Она должно быть необыкновенная, если Джон женился на ней, она это точно знала. Была ли она похожа на Весеннюю, королеву воина, или она больше напоминает королеву Рейнис? В любом случае, Арья очень хотела встретиться с ней. Арье было интересно, где находился Джон в этот момент. Она знала, что он был в Вестеросе, сражаясь на войне. Скорее всего, он был где-то около Королевской гавани, отвоевывая город у Роберта Баратиона. Они взобрались на холм, и Арья увидела внизу замок. Она закрыла глаза, вспоминая свои уроки с мистером Лювином, и поняла, что это, должно быть, близнецы. Это был единственный замок рядом с Зеленым Зубцом. Арья была сбита с толку, когда она пропустила армию своего отца. Немирия начала приближаться к замку, и Арья поняла, что ей придется войти туда, чтобы узнать о местонахождении отца и Джона. Она оставила Немирию подальше от ворот замка и прошла остаток пути пешком. Она практически миновала ворота, прежде чем ее остановила пара охранников. «Эти ворота только для солдат», — сказал один из них скучающим голосом. Арья была смущена, поэтому просто остановилась. «Ты тупой, я сказал, что эта дорога только для солдат», — повторил охранник. «Почему?» — спросила она. «Потому что мы идем на юг, идиот», — сказал охранник, наконец, удостаивая ее взглядом. «Идем на юг, чтобы помочь королю Эйгону захватить королевскую гавань. А где он, король?» — быстро спросил Арья, но охранник только пожал плечами. «Уже ушел. Он был здесь и уехал несколько дней назад. Он был здесь?» — взволнованно спросил Арья. Она не могла поверить, что Джон был именно здесь. Они были так близко друг к другу. «Почему? Ты действительно простак?» — сказал охранник, качая головой. «Старк пытался убить его отца, принца Ригора. Я слышал, он тяжело ранен, и король с королевой пришли сюда, чтобы увидеть его. Я слышал, они забирают его обратно на драконий камень». Арья замерла, когда ее охватило тошнотворное чувство. Это не могло быть правдой. Ее отец никогда бы не сделал ничего подобного. «Никогда. Вы лжете», — выпалила она. «Я? Зачем мне врать?» — спросил он возмущенным голосом, и Арья прикусила губу, чтобы сдержать готовый вырваться резкий ответ. «Убирайся отсюда, ты достаточно долго отвлекал меня», — гаркнул он. Арья неохотно повернулась и отошла от поста охраны. Она бесцельно шла в направлении лагеря фриев, размышляя над тем, что узнала.